Александра и Меган тихо его поблагодарили. Меган поспешила помочь ему войти по лестнице наверх. Хиллари наблюдала и ничего не говорила. А когда Артур удалился, она повернулась к Александре и покачала головой. «Не знаю, перестану ли я когда-нибудь его ненавидеть, Акси. Хотя прошло столько лет, это имя по-прежнему так легко произносилось». Александра улыбнулась. «Перестанешь, непременно. Да и ненавидеть уже почти некого. Он на пороге смерти». Хиллари кивнула. «Было очевидно, что Артур долго не проживет. Но я ему благодарна, что он нас успел воссоединить, что позаботился об этом». Держась за руки, они медленно поднялись в спальню Александры, и Хиллари вдруг вспомнила комнату в доме Джека и Эйлен, где они все жили и спали в одной кровати. Вспомнила, как во избежание побоев тетки старалась, чтобы малышка Меган не плакала. «А на кого похожи твои дети?» — спросила Хиллари, сев в кресло-качалку. Комната была удобная, но она еще не решила, останется ли ночевать. Она просто хотела немного посидеть и поговорить с Акси. Александра улыбнулась. «Мари Луиза очень похожа на тебя, у нее твои глаза. Аксель — это точная копия меня в детстве. Ей 6 лет, а Мари Луизе 12. Между ними у меня родился мертвый мальчик». Хиллари с болью вспомнила собственный аборт. С тех пор она тщательно избегала контактов с детьми, а теперь у нее вдруг появились сразу 2 племянницы. «Ты еще не забыла французский?» «Нет», — улыбнулась Хиллари, — «немного помню. Впрочем, Мари Луиза и Аксель говорят по-английски благодаря моей маме. А какой у тебя муж?» У Хиллари проснулся интерес к множеству вещей, связанных с младшей сестрой, к ее мужу, родителям, жизни, детям, привычкам. Хотелось выяснить, осталось ли спустя столько лет что-то общее. Брак, конечно, не принадлежал к подобным чертам. Хиллари избегала мужчин. Александра вздохнула и честно признала: «Он человек сложный, интеллигентный, требовательный, он любит везде руководить, и на работе, и дома, и требует полной безукоризненности». «Тебе это не мешает?» Александра с улыбкой пожала плечами. «Нисколько, я привыкла. И, несмотря на внешнюю суровость, он, я это знаю, нас любит, во всяком случае, любил». И, вздохнув, добавила: «Я не знаю, что будет теперь. Он был шокирован, когда я рассказала ему нашу историю, то есть про наших родителей». «Это не самая веселая история, правда? Особенно для Меган», — тихо согласилась Александра, видя, что та идет к ним со стороны холла. Меган уложила Артура в постель, он страдал от ужасных болей и плакал. Она сделала ему укол успокоительного. «Жить ему осталось недолго», — спокойно сказала Меган, входя в комнату. И Хиллари заметила то же, что в свое время Джон. Сходство ее голоса и Александры. «Думаю, что у него везде метастазы, но он все еще бодрится». «Старый прохвост», — произнесла Хиллари в полголоса. Меган повернулась к ней с горящими глазами. «Не говори о нем так. Он покаялся в своих грехах, пригласил нас сюда. Чего ты еще от него хочешь?» «Того, что он нам не может дать», — парировала Хиллари, — «прошлого. Чего-то доброго, что могло стать нашим уделом вместо сердечной боли, вызванной разлукой. Но, несмотря на это, мы все-таки выжили, даже ты, Хиллари. Погляди на себя, ты добилась большого успеха. У тебя великолепная работа, комфортабельная жизнь». О том, какой пустой на самом деле была ее жизнь, знала одна Хиллари. Да, Александра догадывалась. Она никого не любила, и никто не любил ее. Их разговор прервал появившийся в дверях Джон Чепмен. Он хотел попрощаться. Сестрам предстояло многое обсудить, многое узнать друг о друге, а его миссия закончилась. «Джон, мы с тобой еще увидимся?» — первой спросила Александра. Он с горькой улыбкой покачал головой. «Нет, если только вы когда-нибудь не захотите кого-нибудь разыскать. Но я надеюсь, что вам это не понадобится. Мое дело сделано». И тихо добавил: «Мне будет вас не хватать». На протяжении нескольких месяцев сестры Уокер были его спутницами. Он искал их следы, собирал о них сведения, все ближе их узнавал. И Джону вдруг подумалось, что больше всего ему будет не хватать Хиллари. Он очень переживал из-за ее прошлого, но с помощью слишком запоздал. «Желаю вам всем удачи. Спасибо». Сестры встали. Меган, застенчиво улыбаясь, нежно поцеловала его в щеку. Он ей действительно очень понравился. «Если окажешься в Кентукки, позвони мне». «А ты там будешь еще долго?» — спросил Джон. Ему ужасно не хотелось их покидать. Меган улыбнулась. «До конца ординатуры, то есть до декабря. Но я почти уверена, что останусь там и после. Родителям, правда, я пока об этом не сказала». Она пожала плечами и рассмеялась. «Но думаю, что они и так догадываются. Во всяком случае, папа. Он знает, какая я ненормальная». Александра на прощание тепло обняла Джона. «Береги себя». Она ко всем относилась по-матерински. Джона тронула, когда она похлопала его по плечу со словами: «Спасибо тебе за все». «А ты не поддавайся на уговоры красить волосы. Ты выглядишь прелестно», — улыбнулся Джон. «Спасибо». Александра зарделась. Хиллари протянула ему руку и смущенно сказала: «Извини, что я тебя так нехорошо приняла в своем кабинете. Я была против всего этого», и, понизив голос, с усилием добавила: «Но я рада, что приехала». Она посмотрела на обеих сестер, и на глазах у нее снова появились слезы. Потом опять поглядела на Джона. Тогда он, не дожидаясь приглашения, привлек ее и заключил в свои объятия, чувствуя, что готов обнимать ее так всю свою жизнь. «У тебя теперь все будет хорошо, Хиллари, все будет просто замечательно». Его голос тронул в Хиллари те струны, которые были долгое время заглушены. Она с сожалением отстранилась и со смущенной улыбкой взглянула ему в глаза. «Заходи ко мне на работу, хорошо? Может, как-нибудь вместе пообедаем?» Хиллари кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Ей пришлось отвернуться, потому что слезы текли у нее по лицу. После стольких лет изоляции она была окружена людьми, которых горячо любила и которые, похоже, любили ее.